Эпилог. На экране телеметрии мигали красные огоньки предупреждений, а раз в несколько секунд раздавался тревожный сигнал. Человек висел высоко, почти под самым потолком, удерживаемый страховочными тросами. На умной дорожке виднелась россыпь темных пятнышек, плюс одно большое пятно красовалось как раз под бессильно свешивающимися ногами. Из груди человека торчал окровавленный наконечник копья. Поршневой манипулятор с легкостью пробил грудную клетку и застыл, не помышляя о бегстве с места преступления. Лицо человека скрывала плотная маска с вырезом для носа. Сквозь растянутые губы можно было уловить блеск крепко сжатых во время агонии зубов. Но если бы камера могла чуть-чуть сдвинуться и взять немного другой ракурс, то на секунду можно было бы подумать, что лицо покойника озарено счастливой улыбкой. Книга озвучена на студии «Амперфект» по заказу издательства 1С Паблишинг. Текст читал Игорь Ломакин.